Комическое шоу с элементами политической сатиры, последовательно сходившими на нет в российском телеэфире, у Украины в 2019 году был бы другой президент. Телевизионная карьера самого Зеленского поначалу не выглядела сенсационной. Впервые он появился на Первом канале в 1/8 финала 1997 года в составе команды «Запорожье Кривой Рог Транзит». Это была сборная украинских команд, выигравшая затем финал 1997 года. Ее капитаном был Михаил Гуликов. Зеленский ничем особенным не блистал. Запомнилась только его фраза о Крыме, как бы озвученная вслух мысль Бориса Ельцина. «Так он и отдал Крым. У него там дача с бассейном и яхта». В чем усматривали парафраз реплики из комедии «Гайдая не может быть», «У нас отдельная квартира и ванна». Справедливости ради заметим, что и остальные звезды квартала 95 в составе украинской сборной ничем не блеснули. Но если уж говорить всю правду, уровень юмора в сезоне 1997 года был вообще удручающим. Это касается и финала, в котором Зеленский замечательно отработал в нескольких музыкальных номерах, например, с прибором для чтения мыслей. Но и с импровизациями, и с социальной остротой дело было плохо. Пожалуй, ОРТ, так назывался тогда Первый канал, оказался зеркалом общероссийской деградации. Социальная сатира не имеет смысла, когда она ни на что не влияет. А выборы 1996 года наглядно показали, что никакого выбора у России нет. Либо Ельцин, пребывающий в полном упадке, либо коммунисты с откровенно репрессивной программой и отсутствием перспектив. На всю программу, в которой украинской сборной противостояли новые армяне под руководством знаменитого впоследствии стендапера Гарика Мартиросяна, прозвучала одна более или менее удачная шутка. У армян очень высока солидарность. Устроился на хорошую работу кто-нибудь из армян, завтра там уже работают 5 армян. И у русских с солидарностью все хорошо. Устроился на работу какой-нибудь русский, глядь, работают 5 армян. Горько смотреть сегодня этот финал. Намеки на межнациональную рознь, в частности на отмену в Украине всех советских праздников, имеют еще вполне мирный анекдотический характер. Москва – все еще общая столица для всего бывшего СССР. Все бывшие советские нации с одинаковой охотой острят на еврейскую тему, правда, юмор в основном ниже пояса. После того, как армянин сделал в Москве обрезание, он рапортует маме, перефразируя слова советского хита «День Победы» «Здравствуй, мама, возвратился я не весь». Сегодня такая шутка нипочем не прошла бы в эфир. И не по причине политкорректной диктатуры, а потому что это глумление над Великой Победой с двух больших букв. Короче, становится понятно, почему Зеленский и его команда со временем выбрали главной концертной площадкой Украину. Здесь политическая сатира еще была, во-первых, действенна, а во-вторых, практически бесцензурна. С КВН и его бессменным руководителем Александром Масляковым Зеленский расстался вполне мирно, сделав безошибочный выбор. В 2003 году ему предложили перейти в клуб на работу, оставив в Украине команду. Тогда карьера в «Метрополии» казалась вполне перспективной, но Зеленский отказался бросить команду и сделал ставку на Украину. В этой развилке его судьбы многие увидели впоследствии аналогию с Наполеоном, просившимся в российскую армию в 1788 году, но не согласившимся на понижение в чине, обязательное для иностранного офицера. От Зеленского требовали покинуть команду друзей, и он тоже не согласился. Бонапарта, впрочем, сыграл в российской комедии 2012 года «Наполеон против Ржевского». Зеленский никогда не сказал о Маслякове плохого слова, а в первом большом интервью после президентских выборов, он дал его Дмитрию Гордону, говорил, что расставание прошло бесконфликтно. Маслякова в 2021 году «Комсомольская правда» попросила прокомментировать слова Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией. Масляков тогда ответил: «Я уже и забыл, что у нас был такой игрок. Сейчас он не игрок, а кукла. Как это называется? Забыл». «Марионетка», – подобострастно подсказывает корреспондент Гамов. «Ну, не знаю, но он не самостоятельный игрок. В КВН так не играют. А вы его возьмете в клуб КВН, когда он перестанет быть президентом?» «Нет, конечно». Увы, у большинства российских звезд, блеснувших в 60-е и 70-е, оказалось не особенно достойная старость. Кстати, в 2019 году, отвечая на вопрос РЕН-ТВ о чувствах по поводу избрания Зеленского, Масляков опять сказал, что почти его не помнит, но у него были организаторские способности. «Гордитесь?» – спросил журналист. «Никто пока из КВН президентом не становился». «Нет, горжусь, не горжусь». «О, интуиция!» «Но любопытно». 2 года спустя Маслякову было уже не любопытно. Что-то он понял про этот крепкий орешек, который так легко расстался с его клубом. Здесь наметился в жизни Зеленского важный инвариант. Вообще, сочинение биографии предполагает своего рода разведку. Надо выделить повторяющуюся ситуацию, лейтмотив. Она обозначает либо главную проблему, если повтор становится навязчивым, либо главную черту характера героя. В жизни Зеленского, прежде всего актера, это расставание с режиссером, то есть с руководителем, до известного момента полезным, но потом превысившим полномочия. Зеленский по психотипу – актер, расставшийся с режиссером, взявший на себя руководство собственной судьбой. Так ему приходилось расставаться и с наставниками, и со старшими коллегами. Чаще всего это расставание было мирным. Так он простился с Масляковым, который хотел оторвать его от команды. Так впоследствии расстался с олигархом Игорем Коломойским, стоявшим у истоков его успеха, и с продюсером канала «1+1» Александром Роднянским. С Коломойским, увы, потом получилось хуже, но к тому времени они давно не общались. Так удалил он, разумеется, без всяких репрессий, Андрея Богдана, руководителя своего офиса, претендовавшего на пигмалионские функции относительно политика Зеленского. Он воплощает в своей деятельности и во всей жизни тип актера, становящегося сначала режиссером, потом директором театра, а потом и командиром публики. У Владимира Путина, его главного оппонента и в некотором смысле симметричной ему фигуры, тоже есть любопытный инвариант – ликвидация благодетеля. Так таинственно погиб Анатолий Собчак, так при странных обстоятельствах покончил с собой Борис Березовский, так исчез с радаров и 8 лет глухо молчал Борис Ельцин. Неслышно и таинственно сошли с политической сцены все архитекторы путинской победы, одному из которых, Анатолию Чубайсу, повезло даже сбежать с российского корабля, хотя и ценой странной болезни – аутоиммунного синдрома Гиена-Барре в августе 2022 года. Искренне скорбел Путин, кажется, только по своему первому тренеру, дзюдоисту Анатолию Рахлину. Рахлину тоже повезло. Умер в возрасте 75 лет в почете. И словно исчез последний тормоз в сознании российского президента. На следующий год, в феврале 2014-го, аннексии Крыма, началась война с Украиной. Глава 7. Жена. Все, с кем я говорил о семье Зеленского, от коллег по кварталу до пресс-секретарей и помощников президента, сходились на том, что если Зеленский – хорошо сконструированная машина, то его жена в этой машине – коробка передач. Владимир Зеленский и Олена Кияшко поженились в Днепре, тогда Днепропетровске, 6 сентября 2003 года. Они ровесники. Она родилась 6 февраля в том же 1978 году. Познакомились в школе, учились в параллельных классах, она в А, он в Б. Но тогда эти отношения не переросли даже в школьное увлечение. А вот когда она училась в Криворожском строительном университете, начался роман, продолжавшийся 8 лет. Что тут правда, а что пиар, вряд ли сегодня признается кто-то из квартала, но легенда выстроена кинематографично. Зеленский не виделся с будущей женой со школьных лет. Год спустя встретил ее на улице, в руках у нее была видеокассета с «Основным инстинктом». Он попросил посмотреть и заодно взял телефон, чтобы вернуть кино, понятное дело. Какой бы фильм в действительности ни был на той кассете, «Инстинкт» придуман отлично. А если это еще и правда, все совсем весело. В фильме «Медуза» о выборах Зеленского Александр Пикалов, участник «Квартала» и друг Зеленского, уточняет: на самом деле Зеленский стеснялся сам подойти к Елене, Опекалов, будучи постарше и популярнее у младших школьниц, по собственному выражению, взял у нее кассету, а возвращать отправил Зеленского. Но он там и остался. У Алены Кияшко был роман с однокурсником, но Зеленский ее отбил. Столь долгий срок от счастливой встречи до брака объясняется в официальных интервью тем, что Зеленский хотел детей, а бурная карьера этому мешала. Наконец, якобы тоже после совместного посещения некой романтической комедии, решили пожениться, а 15 июля 2004 года у них родилась дочь Александра. Сын Кирилл появился на свет в Киеве 21 января 2013 года. Как и муж, Елена Зеленская никогда не работала по специальности. Учиться на строителя ее отправил отец, Владимир Тимофеевич, тогда руководитель ООО «Криворижмонолитбуд», а ныне доцент кафедры строительных конструкций и сооружений в Киевском институте железнодорожного транспорта. Она вошла в число сценаристов «Квартала» и в этом качестве преуспела. Многое в ее нынешней деятельности указывает на драматургические способности. Во всяком случае, свои интервью, немногочисленные, строго дозированные, она выстраивает профессионально, хотя интервьюеры и клянутся, что ее участие в правке и визировании минимально. Наиболее заметных интервью в 2022 было три. Для Die Zeit в марте 2022 года, Vogue в апреле и для Time в июле. Наиболее откровенное она дала тому же Die Zeit в марте 2023. До войны жена Зеленского появлялась в кадре рядом с ним сравнительно редко. Они оба старались не злоупотреблять слащавыми историями из жизни счастливой семьи. Напротив, во многих своих скетчах Зеленский упоминал о спорах, несогласиях, непониманиях. Это была не только игра на классической теме семейных распри, но прежде всего желание подчеркнуть домашнее равноправие. В семейной мифологии Зеленского, по крайней мере довоенной, важно было сотрудничество, противостояние и роковое их слияние и поединок роковой двух одинаково сильных и упрямых личностей. «Почему я на своих выступлениях часто продолжаю спор с женой? Потому что здесь меня, по крайней мере, дослушают до конца». И в этом, кажется, была только доля шутки. Имидж покорной жены никогда не был актуален в Украине. Патриархальная семья здесь скорее высмеивается. Начиная с Гоголя, украинские авторы полюбили изображать гордых, самостоятельных, иногда и самодовольных, а иногда и роковых паночек. Олена Кияшко была негласным, но полноправным участником «Квартала», соавтором и редактором многих скетчей. Дети в немногочисленных контактах с прессой упоминали, что мама строже папы. В качестве первой леди Олена Зеленская много занималась проблемой школьного питания. Эта тема выгодна для имиджа, и поле тут действительно не паханное. Второе, любимое ее направление и прочно ассоциируемый с нею термин – «безбарьерное пространство». Barrier-free environment – новое название общества равных возможностей. Этот термин стал моден в конце 90-х годов. Под безбарьерным пространством понимается такой дизайн среды – городской, образовательной, торговой и так далее, который сглаживает любые формы неравенства – гендерное, возрастное, физическое. Пространство, где комфортно инвалидам, где вольготно детям, где учитываются проблемы старцев, любимая европейская тема последнего времени. Насколько Зеленский, особенно в военное время, выламывается из европейского контекста и из требований политкорректности, больше требует, чем благодарит и не слишком стесняется в выражениях, настолько его жена демонстрирует верность новейшим европейским трендам, внимание к мелочам и благородную сдержанность. Комментарий читателя. Дело не в модности темы и не в дизайне. Безбарьерное пространство – это про удобство пользования для людей, чьи возможности ограничены. Пожилые люди, женщины с колясками, инвалиды с протезами или колясочники, слабовидящие. Приведу пример. Инвалид-колясочник может подняться наверх по пандусу с уклоном 6% с усилием. Это означает каждый метр на 6 сантиметров. Чтобы преодолеть высоту этажа, 3 метра, нужен пандус длиной 50 метров. И все это только для того, чтобы подняться из подземного перехода, например. Любая автобусная остановка, сделанная по стандарту безбарьерной среды, подразумевает, что в автобус, трамвай, поезд можно войти, сделав шаг по прямой, без лестниц. Ни одна советская типовая школа не была приспособлена для преподавателей, детей и родителей с инвалидностью. А ведь в безбарьерном пространстве в каждом общественном учреждении должен быть не только лифт, но и специальный туалет для инвалидов. Жилье, например, кухня. Как готовить, если ты инвалид-колясочник? Нужно другое устройство шкафов, плиты, стола и прочее. Почему я так подробно об этом пишу? Это означает, во-первых, правовую базу и нормы, а во-вторых, огромные государственные бюджеты, вложенные в строительство и транспорт. То есть это вообще может состояться только как государственная программа. Если эта тема сознательно курировалась ЕЗЭ, выбор безупречен. 23 августа 2021 года в Киеве состоялся первый киевский саммит первых леди и джентльменов. Зеленская не побоялась собрать в Киеве научную встречу жен и мужей первых лиц десятка дружественных государств. К мероприятию присоединились 11 участников. Не так мало для первого постковидного года. Заявленная тема – мягкая сила в новой реальности. Присутствовали 10 первых леди из Латвии, Литвы, Сербии, Израиля, Германии, Турции, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии, Европейского совета, плюс дочь президента Ливана и сама Елена Владимировна. Второй саммит прошел 23 июля 2023 года в Софии Киевской в формате телемоста. Участвовали 22 страны, в том числе Польша, Бельгия, США и Великобритания. Лично приехали первые леди Литвы и Латвии. По видеосвязи участвовали Ричард Гир и Мила Кунис. Обсуждалось послевоенное восстановление Украины и скорейшее освобождение пленных. В качестве первого джентльмена перед участниками выступил Зеленский. «Украина никогда за всю свою историю не пользовалась такой поддержкой», — сказал он. «И с этим не поспоришь». «Сердце мира бьется в Украине», — написала Зеленская в колонке по итогам саммита. Она провела марафон по сбору средств на машины скорой помощи для Украины и в качестве аукционистки выглядит весьма профессионально. Собрали 5,4 миллиона долларов. Все, кто слышал публичное выступление Олены Зеленской, должны признать, что мягкая сила – слова, идеально выражающие ее сущность. Она крайне скупо поведала о том, что первые 3 месяца войны жила отдельно от мужа, хотя не покидала Украину, потом вернулась в столицу. Дети полностью лишились привычной среды. Сын Зеленского Кирилл признался, что играет только с собаками и телохранителями. Первая леди свернула всю публичную активность и дала первые большие интервью с фотосессиями только в июне. Мартовский разговор с Дитсайт был еще дистанционным. Как и положено жене Трикстера, Сольвейк Пергюнта, Нелли Уллиншпигеля, Гюльджан Хаджина Средина, Олена Зеленская не спешит появляться в одном кадре с мужем и не дает ему публичных советов. Она несколько раз отказывала журналистам, желавшим написать биографические книги о ней, и отказалась участвовать в создании сценария об их романе. «Я не вижу себя ничьей киногероиней, хотя, пожалуй, все-таки Тарантино». Любимым занятием она назвала участие в сочинении сценариев для «Квартала», но вернуться к этому хобби не планирует. «Все изменилось необратимо», — повторяет она. «Ничто не будет прежним, хотя «Квартал» был и остается нашей второй семьей». Из дизайнеров одежды она особенно уважает украинцев – Артема Климчука, Катю Сильченко Куат и Юлию Богдан Сикс. Любит брючные костюмы, а если уж платье, то от Лилии Литковской. Любимый цвет – светло-голубой. Серьги и подвески от Валерии Гуземы, туфли от Джимми Чу, хотя по собственному признанию любой обуви она предпочитает кроссовки. Какие? Ну, например, эко-кеды французского бренда «Вижа». Очень такая продвинутая обувь, Меган Маркл такую носит. Вот ее рекламное описание. Обувь «Вижа» производит из каучука, экологически чистого хлопка, а также материала, который получают из переработанных пластиковых бутылок. Кожа для кед обрабатывается путем растительного дубления с экстрактом акации, то есть без хрома и других тяжелых металлов. Обувь производится в Бразилии и поставляется в коробках из переработанного картона. И вот ровно на этих словах я с чудовищной ясностью понял, какой все это бред и насколько все эти разговоры, хотя бы и в самой светской хронике, к Зеленской неприменимы. Как-то Хочется в этот момент самому себе адресовать слова, которые Зеленская обратила к англичанам в интервью Лауре Кёнсберг, BBC. «Пока вы считаете деньги, мы считаем трупы». Точнее, так это перевели в России. Правильнее, мы считаем катастрофы, трагедии. Это вообще хорошее интервью, резкое. Меня оскорбляют разговоры о том, что вот я была женой актера, а вдруг оказалась женой лидера нации в военное время. Он ни в кого не превратился. Он всегда был таким. Он никогда бы не мог поступить иначе. Наиболее же откровенным интервью Зеленской за все это время, демонстративно прямым, без малейшего имиджа, она ведь любит сниматься без косметики, я считаю ее беседу для Die Zeit, которую провели две журналистки, Катрин Гилберт и Амели Шнайдер. Она опубликована 15 февраля 2023 года и называется «Не хочу быть жертвой». Там первая же реплика отличная. «Как поживаете?» «Жива». «Дальше не хуже». «Как вы себя ощущаете?» «Как белка в колесе. Я функционирую. У меня нет ни секунды покоя, а когда эта секунда появляется, я слишком измучена, чтобы прислушиваться к себе». Война изменила все. Когда-то мне казалось, что самым трудным будет соблюдать протокол и быть на виду у всех. Я ведь так люблю независимость. И все эти страхи сегодня так смешны. В первые месяцы войны мы вообще не виделись.